и начал потихоньку оттирать Егорова не столько к трибунам, сколько от меня. «Отцепись, не мешай слушать!» — попробовал огрызнуться Егоров. «Да чего там слушать? Мы это уже миллион раз слушали!» — завопил артист. «Ты про дело, скажи, про дело!» А сам все оттирал его к трибуне подальше от меня. И тут терпение Егорова лопнуло. Он врезал артисту по почкам так, что нормальный человек валялся бы, корчась от боли, минут 20. Артист и такой удар умел блокировать, но это выглядело бы подозрительным. Поэтому артист схватился за бок и спросил: «Драться хочешь? Я к нему с открытой душой, а он, ну, сука, я тебе, как русский человек, русскому человеку!» И заехал Егорову в ухо со всего размаха. Это при том, что артист умел убить человека всего одним движением пальца. К дерущимся кинулись дежурившие на площади милиционеры. Но Егоров остановил их. «Все в порядке, ребята. Маленькие идеологические разногласия. Мы их уже уладили». И он обратился к артисту за подтверждением. «Точно?» А поскольку тому никак не улыбалось покинуть площадь в самый решающий момент, он радостно подтвердил: «Ребят, все окей. Это немцы на симпозиумах спорят, а мы, русские, привыкли решать проблемы по-простому, по-нашенски. Извини, друг, немного погорячился. Со всяким бывает, верно? Очень уж тема для меня больная. Как подумаю, спать не могу. Не веришь? Жену спроси. Пойдем, сейчас и спросишь. Они на том конце площади в кафе мороженое. Пошли, пошли. Заодно и познакомишься, и врежем по соточке. Одному мне она не даст, а с другом как можно не разрешить?» В другой раз попытался отказаться Егоров, но тут артист напер с таким добродушием и доброжелательством, что я даже слегка посочувствовал Егорову. «Отвяжись от такого». Егоров, конечно, не просек ситуации. Если после двух таких ударов его противник все еще стоит на ногах и даже что-то болтает, уже одно это может навести на серьезные размышления. Егорова не навело, из чего я с чувством глубокого и полного удовлетворения заключил, что его мысли заняты совсем другим. И даже знал, чем. Я подал незаметный сигнал артисту, чтобы он оставил Егорова в покое. Все же не Смоктуновский может и переиграть. А если Егоров хоть что-нибудь заподозрит, кранты. Артист переключил внимание на остальных слушателей, какой-то половиной мозга не выпуская из зоны внимания меня и Егорова. «Да здравствует свобода! Да здравствует демократическая Россия!» Это были последние слова в выступлении губернатора. Готовность — ноль. Единственное, что меня сдерживало, — жесткий приказ Столярова. Я видел, как отошел к перильцам и закурил губернатор. Я видел, как на мгновение отвернулся Миня, стоявший в первом ряду, как раз метрах в 8 против того места, где курил Хомутов. Я прекрасно представлял, что он в это время под своей курточкой делает. Взводит курок Беретты. И в то самое мгновение, когда Миня вновь повернулся к трибуне, и я готов был увидеть в его руках длинную девятку или хотя бы макарку, какой-то человек в сером плаще и в приплюснутой кепке каким-то неуловимым движением оказался на постаменте рядом с губернатором, при этом фигура его полностью прикрывала губернатора. Я даже как-то сразу не врубился, что это смотритель маяка Столяров. Я лишь отметил растерянность, мелькнувшую на лице Мини, который не успел еще извлечь свой ствол на свет Божий. Каким-то боковым зрением я отметил, как грамотно вытянулись от Мини к Егорову его ребята, готовые мгновенно передать ему горячий ствол, но так и оставшиеся в недоуменном ожидании. А Столяров, между тем, стоял на внешнем выступе постамента, облокотившись об балюстраду в позе человека, который благодушно осматривает окрестности. Он даже закурил и перемолвился двумя словами с губернатором. Из их взаимного обращения друг к другу явствовало, что они незнакомы, и разговор этот случайный и ничего не означающий. Меня так и не извлек ствол из-под куртки. Он быстро что-то сказал в рацию. Егоров коротко ответил. Я не услышал слов, но по интонации понял, что это было что-то вроде команды «Жди». Потом Егоров отошел в сторону от толпы и довольно долго разговаривал по рации, пряча ее под курткой от посторонних взоров. Не знаю, чем закончились его переговоры, но через некоторое время Меня, Гена Козлов и другие пловцы как-то незаметно испарились с площади, где уже догорал костер политического пожарища.